Глава первая. Женщина на карнизе была в одной ночной рубашке. В половине четвертого пополудня она словно собиралась лечь спать. Свежий весенний ветерок облеплял тело легким нейлоном, и она казалась легендарной греческой богиней на карнизе, на 12 этажей над улицей. Полиция и пожарные уже сделали все, что полагается. Они много раз в кино и по телевидению видели эту незамысловатую драму. На этот раз представители власти хмурились от того, что эта развлекательная сценка разыгрывается в жизни. И вот пожарные растянули внизу сети и включили громкоговорители, а полиция оградила здание канатом и направила двух детективов к окну, из которого вылезла на карниз девушка, прижимавшаяся спиной к кирпичной стене дома. Это была хорошенькая девушка, молоденькая, едва за 20. Апрельский ветерок подхватывал ее длинные светлые волосы и хлестал ими по лицу. Энди Паркер, главный златоуст 87-го участка, мечтал, чтобы девушка вернулась в комнату, и он мог рассмотреть сквозь прозрачную рубашку ее прекрасные груди. Другой детектив, Стив Карелла, просто считал, что в такой славный весенний денек никто не должен расставаться с жизнью. Девушка, казалось, не замечала присутствия детективов. Осторожно, маленькими шажками, она отодвинулась от окна к углу дома и стояла там у стены, раскинув руки и цепляясь пальцами за ржаво-красную стену. Карниз шириной в фут опоясывал здание под 12-м этажом и обрывался на углу, чтобы пропустить водосточную трубу, украшенную маскароном, как это часто бывает на старых городских домах. Девушка не замечала ни осклабленную каменную голову, ни детективов, высунувшихся из окна в футах в шести от нее. Она смотрела прямо перед собой. Длинные светлые волосы бились о плечи и набрасывали золотистую сетку на красный кирпич стены. По временам она бросала взгляд вниз, на улицу. На лице ее не было никаких чувств, ни уверенности, ни решимости, ни страха. Лицо ее являло прекрасную пустоту, добела отмытую свежим бризом. Ее тело казалось чувственной, почти обнаженной, заласканной ветром деталью здания. «Мисс!» — позвал Карелла. Она не шевельнулась. Глаза ее были устремлены вперед. «Мисс!» Снова она ничем не подтвердила, что слышит его. Она взглянула вниз на улицу и вдруг, словно вспомнив, что она красивая женщина, и что на ее почти обнаженную фигурку устремлены сотни глаз, она, словно устыдившись, резким движением прикрыла грудь. При этом она чуть было не утратила равновесие. Она пошатнулась, рука ее оторвалась от груди и вновь прижалась к спасительной поверхности стены. Наблюдавший за ней Карла внезапно понял, что она не собирается умирать. «Мисс, вы меня слышите?» — спросил Карл. «Слышу», — ответила она, не глядя. «Уходить». Голос ее был бесстрастен. «Рад бы, да не могу». Он подождал ответа и не дождался. «Мне положено стоять здесь, пока вы там, на карнизе». Девушка еле заметно кивнула. Не глядя на детектива, ответила. «Идите домой. Зря тратите время». — Я так и так не могу домой, — сказал Карелла. — Мой сменщик придет только в 5:45. Он помолчал. — А который нынче час, по-вашему? — У меня нет часов, — ответила девушка. — Ну, так как вам кажется? — Не знаю и знать не хочу. — Послушайте, я прекрасно понимаю, чего вы добиваетесь. Вы пытаетесь меня разговорить, а я не хочу с вами разговаривать. Уходите. — Но я ведь тоже не хочу с вами разговаривать, — сказал Карелла. — Просто лейтенант приказал. — Иди туда и заставь эту чокнутую слезть с карниза. Вот я и здесь. — Я не чокнутая, — с чувством сказала девушка, впервые взглянув на Карелла. Да это же не я так считаю, а лейтенант. Так вот, пойдите и скажите лейтенанту, чтобы он убирался к черту. Пойдемте со мной и сами ему скажете. Девушка не ответила. Она отвернулась от него и снова посмотрела на улицу. Казалось, сейчас она бросится вниз. — Быстро, — сказал себе Карла. — Как ваше имя? — У меня нет имени. — У всех есть имя. — Я Екатерина Великая. Но, — Но-но. — Я Мария Антуанетта. Я Клеопатра. Я чокнутая. Вы ведь сами сказали. Пусть так и будет. Меня зовут Чокнутая. — Чокнутых много. Я любая из них. Или все вместе. — Так уйдете вы? — По-моему, ваше имя Бланш, — проговорил Карла. — Кто это вам сказал? — Хозяйка квартиры. — Еще чего она сказала? — Что вас зовут Бланш Мэтфилд, что вы из Канзас-Сити и что вы прожили здесь 6 месяцев, так? — Спросите ее. Вечно суется не в свои дела. — Стал быть, вас зовут Бланш. — Да, меня зовут Бланш. — Господи, чего ради мы тут болтаем? Я насквозь вижу вас, мистер. Вы стеклянный. Пожалуйста, уходите, оставьте меня в покое. — И что вы сделаете? Броситесь вниз? — Да. — Да, совершенно верно. Брошусь вниз. — Почему? — Девушка не ответила. — Вам там не холодно? — спросил Карла. — Нет. — Это ветер сильный. Я не чувствую. — Дать вам свитер? — Нет. — Бланш, почему бы вам не слезть оттуда? — Ну, идите же в комнату. Еще простудитесь. Девушка рассмеялась с пугающей неожиданностью. Карла был изумлен, ибо не думал, что сказал нечто смешное. — Я готова покончить с собой, — проговорила девушка. — А вас беспокоит, что я простужусь. — По-моему, у вас больше шансов простудиться, чем покончить с собой, — тихо ответил Карла. — По-вашему, так? — Так, — ответил Карла. — Хм-да, — сказала девушка. — Именно так. — Тогда вас ожидает большой сюрприз. — Неужели? — спросил Карла. — Гарантирую. — Бланш, вы серьезно решили покончить с собой, а? — Ну почему я должна это выслушивать? — сказала она. — Уйдите, уйдите, пожалуйста. — Нет, не думаю, что вы хотите умереть. Боюсь, что вы свалитесь с карниза, покалечитесь сами и покалечите кого-нибудь внизу. — Я хочу умереть, — тихо проговорила девушка. — Почему? — Вам правда нужно знать, почему? — Да, я хочу знать. — Потому что, — проговорила она четко и медленно, — потому что я одна, нелюбимая и ненужная. Она кивнула и отвернулась, ибо не хотела, чтобы Карла увидел в ее глазах слезы. — Такая красивая девушка! Ну, одна, нелюбимая и ненужная. Блаж, сколько вам лет? — 22. — И вы не хотите, чтобы вам исполнилось 23? — Я не хочу, чтобы мне исполнилось 23, — бесстрастно повторила она. — Я не хочу становиться ни на минуту, ни на секунду старше. Я хочу умереть. Пожалуйста, не мешайте мне умереть. — Перестаньте, перестаньте. В голосе Карлы появилась ворчливость. — Слушать этого не желаю. Умереть, умереть. Да вам 22 года. Перед вами все на свете. — Ничего, — возразила она. — Все! — Ничего. Он уехал. Ничего не осталось. Он уехал. — Кто? — Никто. Кто угодно. — О-о-о! Она внезапно прикрыла глаза рукой и заплакала. Пошатываясь, она прижимала другую руку к стене дома. Карла сильнее высунулся из окна, и она прикрикнула: — Не приближайтесь! — Не собираюсь. — И не вылезайте сюда. — Полегче, полегче. — Да я бы не вылез на карниз даже за $1 000 000. — Ладно. Не двигайтесь с места. Одно движение, и я брошусь. Да. Ну, броситесь. Кто будет плакать? Что? Если вы броситесь, если вы умрете, по-вашему, кто-нибудь будет плакать? Нет, я это знаю. Меня это не заботит. Вы станете заметкой в две строки на четвертой полосе, и конец. Ничто не вечно. Все равно. Ну, прошу вас, уйдите, пожалуйста. Неужели вы не способны понять? Нет, не способен. Хотел бы, чтобы вы мне объяснили. Девушка сделала глотательное движение и кивнула, потом повернулась к нему лицом и медленно и терпеливо проговорила. Он уехал. Вы понимаете? Кто уехал? Не имеет значения. Он. Мужчина. И он уехал. Прощай, Бланш, с тобой было здорово. И это все. Здорово. А я... Глаза ее неожиданно вспыхнули. Проваливайте. Я не желаю жить. Я не желаю жить без него. Есть другие мужчины? Нет. Она покачала головой. Нет. Я любила его. Я люблю его. Не нужны мне другие мужчины. Мне нужен... Идите сюда, — сказал Карло. Выпьем кофейку и постараемся. Нет. Ну, идите, идите. Не собираетесь же вы бросаться с этого дурацкого карниза? Вы только отнимаете у людей время. Ну, идите же. Я брошусь вниз. Хорошо, но только не сейчас, ладно? Как-нибудь в другой раз. Через неделю. Может быть, через год. Но сегодня у нас просто нет времени. По всему городу мальчишки откручивают пожарные краны. Залезайте в комнату, Бланш. Сделайте одолжение и бросьтесь вниз в другой раз. Окей? Идите к черту. Она снова глянула вниз на улицу. Бланш! Она не откликнулась. Бланш! Карло вздохнул и, повернувшись, что-то прошептал на ухо Паркеру. Тот кивнул и вышел. — Вы немного смахиваете на мою жену, — сказал Карло девушке. Она не откликнулась. — Точно как моя жена Тедди. Она глухонемая. Она... — Она что? — Немая. Родилась глухонемой. Карло улыбнулся. — Вы думаете, все беды только у вас? — А каково это быть глухонемой? Да еще замужем за копом! Примечание «Коп» — пренебрежительное название американского полицейского. Конец примечания. Она правда глухонемая? Еще как правда. Простите, не надо. Я хочу сказать, что ей в голову не приходило бросаться с высокого этажа. Я и не собиралась, — ответила девушка. Я хотела принять снотворное, поэтому я и надела ночную рубашку, но я не знала, достаточно ли у меня таблеток. У меня было всего полупаковки. Этого бы хватило? — Хватило бы на хорошую рвоту, — сказал Карло. — Ну, идите сюда, Бланш. Я вам расскажу, как я однажды чуть не вскрыл себе вены. Не было этого. Чуть не было, честное слово. Знаете, у каждого иногда бывает жуткий момент. Что с вами? У вас начались месячные? Откуда? Откуда вы знаете? Ну, вычислил. Ну, идите же. Нет. Ну, идите сюда, Бланш. Нет, не приближайтесь ко мне. В комнате неожиданно резко зазвонил телефон. Девушка не могла не слышать звонок. На мгновение она вслушалась, но тотчас же перестала обращать на него внимание. Карло притворился, что удивлен. Он сам послал Паркера вниз, чтобы позвонить в квартиру девушки. Теперь же он сделал вид, что звонок для него — неожиданность. — Телефон звонит, — тихо сказал он. — Меня нет дома. — Может быть, по важному делу? — Не может быть. — Может быть, это он? — Он в Калифорнии. Это не он. — Мне все равно, кто это. Она помолчала, потом повторила. — Он в Калифорнии. — Ну, знаете ли, телефоны есть и в Калифорнии. — сказал Карло. — Это не он. — Ну почему бы не снять трубку и не убедиться? — Я знаю, что это не он. Оставьте меня в покое. «Хотите, мы возьмем трубку?» — крикнул кто-то из глубины квартиры. «Она подойдет», — ответил Карло. Он протянул руку девушке. Телефон сзади него надрывался. «Удержитесь за руку, Бланш», — сказал он. «Нет, я брошусь вниз». «Вы не собираетесь бросаться вниз. Вы вернетесь в комнату и возьмете трубку». «Нет». «Я сказала, нет». «Идите сюда». «Я начинаю сердиться», — крикнул Карло. «Вы что, всего-навсего дура-баба? Хотите расквасить мозги о тротуар? Бланш, он бетонный. Там внизу нет матраса». «Мне все равно, я брошусь». «Ну и бросайтесь, ради бога». Карло говорил в сердцах, как отец, чье терпение наконец истощилось. «Хотите бросаться? Бросайтесь. И тогда мы все разойдемся по домам. Валяйте». «Я брошусь», — сказала она. «Давайте. Или бросайтесь, или дайте мне руку. Мы попусту тратим время». За его спиной яростно трезвонил телефон. Кроме него в квартире не было ни звука, ни звука у стены дома, кроме телефонного трезвона и завывания ветра. «Я брошусь», — тихо повторила девушка. «Держите», — сказал Карло. «Вот моя рука. Держите». Безмолвное, ужасающее мгновение, он не мог понять, что произошло. И вот глаза его широко раскрылись, и он с протянутой рукой окаменел у окна, а девушка неожиданно оторвалась от стены и полетела вниз. Он слышал, как крик тянулся за ней все 12 этажей, утопая в безумном телефонном трезвоне. А затем он услышал удар ее тела о мостовую. Глядя перед собой невидящими глазами, он отвернулся от окна и сказал себе: «Господи, она решилась». Коми-вояжер должен был стать мертвецом через 5 минут. В кварталах в 20 от места, где разбилась Бланш, он с тяжелым чемоданом образчиков в левой руке шел по улице, мысленно заигрывал с весной и гадал, почему весеннее равноденствие среднего рода. Для коми-вояжера весна была женщиной, которая сошла на ривер-харп, танцует над плывущими по реке обломками старыми добрыми водевильными утопленниками и демонстрирует стройные ноги гудящим буксиром и непристойно подмигивает прибиваемым к берегу презервативом и сверкает полными бедрами Сильвермайн Роуд и парку, и с легкостью, перепрыгнув через крыши многоквартирных домов, с изяществом приземляется посреди улиц. Люди выбегают из домов ей навстречу, они все улыбаются, на них цветастые домашние платья или спортивные рубашки с распахнутым воротом и теннисные тапочки или майки с надписями и шорты. Сияя от счастья, они обнимают весну и целуют ее в шею. «Милая, где ты пропадала все это время?» Коми-вояжер, конечно, не знал, что должен стать мертвецом. Если бы он знал, он бы, вероятно, не потратил свои последние минуты под солнцем, волоча чемодан, набитый щетками для волос, и мысленно флиртуя с весной. Зная, что он вот-вот умрет, он, может быть, взял бы под козырек или сделал что-нибудь столь же удивительное, или, по крайности, он мог бы швырнуть куда подальше свой чемодан и отправиться в Бора-Бора. С тех пор, как он прочел Гавайи, он частенько захаживал в Бора-Бора. Иногда, когда торговля головными щетками решительно не задавалась, он заходил в Бора-Бора по 10-12 раз на дню. В Бора-Бора он занимался любовью со смуглыми 15-летними девушками. Сегодня на улицах смуглых 15-летних девушек было немало, но и не так уж много, и вообще он не знал, что сейчас умрет. Он грузно шел по улице, ощущая себя Рокфеллером, ну, разве что всегда с чемоданом образчиков. Удастся ли ему сегодня продать хотя бы еще одну щетку? Чтобы выполнить дневной урок, надо было продать еще 3. Но кто к черту покупает щетки для волос, когда на улице танцует весна? Вздыхая, он поднялся на приступочке ближайшего многоквартирного дома. На крыльце стояла прыщавая 16-летняя блондинка в джинсах и белой блузке. «Умеет она танцевать хула-хула». Он вошел в темноватый прогоркший подъезд, прошел мимо почтовых ящиков с сорванными замками и болтающимися дверцами, и затем в открытую, удивительным образом, целую дверь матового стекла. На нижней площадке в ряд стояли мусорные урны, они были пустые, но их запах заполнял все парадное. Он недовольно хмыкнул и начал восхождение к дневному свету, проникавшему сюда через вентиляционное окно на бельэтаже. Жить ему оставалось 3 минуты. Когда ты идешь по лестнице, чемодан с образцами делается тяжелее. Чем выше ты поднялся, тем тяжелее чемодан. Он давно это заметил. Он считал себя человеком проницательным, неглупым и приметливым, и с годами установил прямую связь физического подъема по лестнице и постоянно возрастающей тяжести чемодана с образцами. На площадке бельэтажа он испытал некое облегчение. Он поставил чемодан, извлек носовой платок и отер пот со лба. Жить ему оставалось 1,5 минуты. Он аккуратно сложил платок и засунул его в карман. Он взглянул на металлические квадратики с цифрами на двери перед собой. Квартира 1А. А висела несколько криво. Время его истекало. Он увидел в дверном косяке кнопку звонка. Он поднял указательный палец. 3 секунды. Он надавил на кнопку. Внезапный, ослепительный взрыв обрушил на него стену квартиры, разорвал Комева и Жора пополам и швырнул вверх радугу щеток для волос и клочья горелой плоти. Весна не на шутку пришла.